567. Матерь Агни-йоги. Условия победы — зоркость и бодрствование постоянное. Точное следование даваемым указаниям и желание победить любою ценой. Утверждение близости учителя и ведущего звена и бесповоротная решимость не складывать оружие ни перед какими трудностями, ни при каких обстоятельствах. Надо понять, что поражение невозможно, что отступление, быть может, только во тьму, что только один путь остался, путь победный, и что другого пути нет.